Но, едва уловив начало сладкой дремы, Гелий взбодрился от пронизывающего сознания электрического удара. Это была тревога, только непонятно, чем и почему вызванная. Машина уничтожения центра работала в полную силу, а все остальное не имело особого значения. Когда топят корабли, что толку спасать бронзовые ручки? Гелий заставил себя закрыть глаза, отвернулся к стене, расслабился и усилием воли сосредоточил взгляд на закрытых веках. Это был старый и проверенный способ уснуть и отключиться. Самые лучшие варианты технических решений, принципиальных схем и открытия приходили именно в такие мгновения, когда разум преодолевал границу яви и сна, света и тьмы. Изобретательство тоже можно было расценивать как поэзию, вещь божественную, не подвластную только уму и здравому рассудку. Идеи приходили из ниоткуда, рождались из ничего и часто в мгновение совершенно для этой цели непригодны. Вдруг щелчок, удар тока, и то, над чем когда-то выворачивал наизнанку мозги, приходит само собой, без малейшего усилия, как строчка стихов. В юности он писал стихи, но не как влюбленные от переполнявших душу чувств, а скорее от мыслей, когда лежал в ночной донской степи и смотрел на звезды. И сейчас в полусне к нему пришла певучая и ладная строчка. «Боже правый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй нас!» Она не ударила, не выстрелила в сознание, а как бы влилась в него и не нарушила дремы, что сейчас было важнее всего. Гелий вспомнил, что это слова молитвы, услышанные им от слухача, и под ее мелодию полуявь сразу же перешла в сновидение. Из бункера через специальную скважину на поверхность выдвигался перископ, оборудованный по последнему слову техники. Так что можно было озирать не только земные, но и небесные просторы. Так вот, Гелию приснилось, будто он смотрит на звезды, а они точно такие же, как над Донской степью. И так хорошо ему стало, что он сочинил эту самую строчку и стал напевать, обшаривая небо, приближая или удаляя от себя яркие мерцающие точки. Но вот заметил, как сорвалась одна и упала, вычертив короткий и хлесткий след. А он еще сильнее обрадовался, подумав, что это август, пора звездопада и загадывания желаний. Потом упало еще несколько, однако всякий раз Гелий опаздывал. Звезды слишком уж быстро слетали с небосклона. Потом они стали взрываться, рассыпаясь мерцающими искрами. И тут он сообразил, что это началось уничтожение спутников связи системы УВ. Самоликвидаторы на них были разные. Те, что не имели опасных для Земли веществ и материалов, сжигались в плотных слоях атмосферы, а все другие взрывали в космосе. Зрелище было ярким, впечатляющим. Однако, глядя на этот фейерверк, Гелий ощущал подступающий к горлу страх. Вместе с искрами с неба на землю струился поток какой-то неприятной, отрицательной энергии, напоминающей ядерное излучение. Однако странно, со знакомым запахом духов, названных в честь последней любовницы Наполеона. Спутники продолжали разрываться и падать сначала по одному, а потом десятками –